Пес уложил 5 галет в линию, которая слегка загибалась вправо. Затем он прибавил еще одну и усилил изгиб. Наблюдая за действиями собаки, Трэвис поспешно допил одну банку пива и открыл вторую. У него было ощущение, что без пива ему не обойтись. Ретривер осмотрел свое творение, как бы сомневаясь, правильно ли он все сделал. Несколько раз он прошелся по кухне с неуверенным видом и добавил 2 галеты. Бросив взгляд на Трэвиса, а потом на фигуру, которую складывал на полу, он придвинул к ней еще одно печенье. Трэвис отхлебнул пиво и стал ждать, что будет дальше. Тряхнув головой и расстроенно вздохнув, пес ушел в дальний конец кухни и, опустив голову, уткнулся мордой в угол. «Интересно, что с ним?» — подумал Трэвис, но потом до него дошло. Собака собирается с мыслями. Постояв немного в углу, она вернулась и придвинула еще 2 галеты к своей конструкции. Трэвиса опять охватило чувство. Вот-вот должно произойти что-то чрезвычайное. Руки его покрылись гусиной кожей. На этот раз Трэвиса не постигло разочарования. С помощью 19 галет ретривер изобразил грубый, но узнаваемый вопросительный знак на кухонном полу и теперь выразительно смотрел на Трэвиса. Вопросительный знак. Вопрос. Почему? Почему ты дошел до такого мрачного состояния? Почему ты считаешь, что жизнь бессмысленна и пуста? Трэвису стало ясно. Собака поняла все, что он ей рассказал о себе. И если пес уразумел значение вопросительного знака, то, следовательно, у него есть способность к абстрактному мышлению, Боже правый. Трэвис был ошеломлен. Вопросительный знак не был случайностью. Собака изобразила его довольно грубо, но осознанно. Наверное, ее научили понимать его значение. Собака выжидательно смотрела на Трэвиса. Поднявшись со стула, он обнаружил, что у него слегка дрожат колени. Трэвис подошел к разложенным на полу галетам, раскидал их в стороны и вернулся на место. Ретривер обвел взглядом разбросанное печенье, понюхал его и всем своим видом изобразил удивление. Трэвис сидел и ждал. В доме было неестественно тихо. Как будто время на земле остановилось для всех живых существ и неодушевленных предметов, кроме Трэвиса и собаки. Наконец пес стал двигать носом разбросанные галеты, и через минуту-другую вопросительный знак был готов. Трэвис ошеломленно глотнул пиво. Сердце у него колотилось, и ладони вспотели. Его охватили одновременно изумление и трепет. Радостное возбуждение и страх неизвестного, восторг и неверие собственным глазам. Трэвис начал было смеяться, но его смех перемешивался с рыданиями. Когда же он разрыдался, его рыдания прозвучали как смех. Трэвис пытался встать, но понял, что не удержится на ногах. Ему ничего не оставалось, как плюхнуться обратно на стул и сделать большой глоток пива. Наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, пес наблюдал за ним, как бы соображая, не сошел ли с ума его хозяин. «Сошел», — признался себе Трэвис. «Только это было давно. А сейчас мне намного лучше». Он поставил банку на стол и тыльной стороной ладони вытер набежавшие на глаза слезы. «Иди сюда, мохнатая морда». Поколебавшийся ретривер подошел к нему. Трэвис потрепал его густую шерсть и почесал за ухом. «Ты удивляешь и пугаешь меня. Не могу понять, откуда ты взялся и почему ты такой умный. Но появился ты в самый подходящий момент. Вопросительный знак, а? Господи Иисусе! Ладно. Хочешь узнать, почему жизнь потеряла для меня радость и смысл? Я расскажу. Клянусь Богом, буду сидеть вот здесь, пить пиво и рассказывать это собаке. Но сначала я дам тебе имя. Пес выдохнул через ноздри, как бы говоря, давно пора. Держа ладонями его голову и глядя ему прямо в глаза, Трэвис сказал: «Эйнштейн, отныне мохнатая морда, твоя кличка Эйнштейн».